«Слушай, Билл, — сказал Смок, — я хочу тебе кое-что предложить. Хочешь присоединиться к нам?» Солтман не колебался ни минуты. «И бросить товарищей? Ну нет, мы все к вам присоединимся». «Тогда ты первый! — воскликнул Смок, внезапно обхватил Солтмана обеими руками и, столкнув его с тропы, опрокинул в глубокий снег. Малыш крикнул на собак и бешено погнал упряжку вниз по тропе, которая, извиваясь среди редких хижин, разбросанных по холмам и косогорам, бежала к югу, к окраине Доусона. Смок и Солтман, вцепившись друг в друга, катались по снегу. Смок был полон силы задора и надеялся взять верх. Но Солтман оказался на 50 фунтов тяжелее. Это были 50 фунтов превосходных натренированных мускулов, и снова одолевал его. Не раз он укладывал Смока на обе лопатки, и Смок, очень довольный, лежал и отдыхал. Но всякий раз, как Солтман хотел высвободиться и встать, Смок вцеплялся в него, и начиналась новая схватка. «Ничего, силенка у тебя есть», — задыхаясь, признал Солтман минут через 10, опять повалив Смока в снег и усевшись на него верхом. «И все-таки я тебя каждый раз укладываю». «А я каждый раз тебя задерживаю», — тоже задыхаясь, ответил Смок. «Мне только того и надо. Малыш за это время знаешь, куда укатил?» Солтман отчаянно рванулся, но ему все же не удалось освободиться. Смок ухватил его за ногу, дернул, и тот растянулся на снегу во всю длину. От подножия холма донесся тревожный вопросительный свист. Солтман сел и пронзительно свистнул в ответ, но Смок тут же вцепился в него, повалил на спину, уселся верхом на грудь, коленями уперся в его могучие бицепсы, руками в плечи и вдавил в снег. Так и нашли их золотоискатели. Смок расхохотался и встал. «Спокойной ночи, друзья!» — сказал он и стал спускаться под гору, а 60 взбешенных золотоискателей угрюмо и решительно двинулись за ним по пятам. Смок повернулся к северу, миновал лесопилку и больницу и пошел тропой, ведущей по реке вдоль крутых скал, над которыми вздымалась Лосиная гора. Он обошел индейскую деревню и направился к Лосиному ручью, опять повернул и оказался лицом к лицу со своими преследователями. «Вы меня совсем загоняли», — сказал он, делая вид, что зол как черт. «Тебя, кажется, никто не заставляет», — вежливо пробормотал Солтман. «О нет, ни капельки», — огрызнулся Смок, еще успешнее прикидываясь обозленным, и, пройдя через толпу своих провожатых, зашагал назад к Доусону. Дважды он пытался свернуть с тропы и напрямик через торосы перейти на другой берег, но спутники не отставали, и он каждый раз сдавался и сворачивал к Доусонскому берегу. Он побрел по главной улице, пересек по льду реку Клондайк, дошел до Клондайк-Сити и снова вернулся в Доусон. В 8 часов, когда стало светать, он привел всю усталую ораву к ресторану Славовича, где в часы завтрака столики приходилось брать с бою. «Спокойной ночи, друзья», — сказал он, расплачиваясь по счету. Но не тут-то было, пришлось еще раз пожелать им спокойной ночи у подножия холма. При дневном свете они не стали преследовать его и только смотрели, как он поднимался к своей хижине. Глава 3. 2 дня Смок околачивался в городе и все время за ним неотступно следили.